Глава 15. Огромный портрет. Несколько минут спустя. Пегги подхватила Криспи и горячо ее обняла. «Осторожнее, у меня мелкие косточки!» «Прости!» Пегги неловко перебросила фею из одной руки в другую и, наконец, опустила на землю. «Не переживай, Криспи, все будет хорошо! Мы повсюду расклеим объявления, а еще напечатаем про Френ в гламбургском вестнике!» «На первой странице?» — спросила Криспи, одной рукой утирая слезы, а другой ковыряя в носу. Пегги кивнула. Криспи высморкалась прямо на тротуар. «И там будет ее огромный портрет?» «Конечно!» — заверила Пегги. С выражением легкой брезгливости на лице Фелисити Бет похлопала страшненькую фею по плечу. «Мы найдем ее, и все будет... Как там она любит говорить? Ах, да! Феерически. Все снова будет феерически хорошо.